Глава 7. Верес. Верес стоял у окна в полном одиночестве в гостевых покоях своего замка. На улице разгулялся солнечный полдень, а в огромном зале царил полумрак. Все окна были завешены тяжелыми занавесями. Лишь на одном окне плотная ткань была собственноручно отодвинута урским князем. Он неподвижным глазом глядел во двор, где одноглазый старик обучал шумную ватагу ребятишек клинковому бою. В руках детвора вместо мечей, разумеется, держала деревянные палки. Но в остальном все было по-настоящему. Приказы сурового наставника, кровь из ссадин и боль ушибов. Верес поймал себя на мысли, что отслеживает правильность поступков старика. Верно ли тот определяет, кого осадить окриком, а кого подбодрить, кому из малышни нужно помочь советом, а кому предоставить исправить ошибки самостоятельно. Верес усмехнулся и отвернулся от окна. Он и так знал, что старик все делает правильно. Волчий князь выглядел человеком в расцвете сил, и только полностью седая голова как-то указывала на его действительный возраст. Верес обладал великолепной памятью и отчетливо помнил все 900 с лишним лет своего правления в текущем воплощении. Впрочем, все остальные, уходящие в древность воплощения своего правления, он помнил не хуже. «Ну что же, пора!» — сам себе негромко сказал князь. Он прошел в глубину зала, где стоял внушительный, но безвычурный трон, уселся и открыл шкатулку тонкой работы. В ней, в особо выдолбленном ложе, лежал крупный нефрильный камень. Он не был плоским, как монета, как это бывает обычно, а имел выпуклую форму. Будь камень еще чуть больше, его бы можно было отнести к тем редчайшим, что называют голубиным яйцом. «Карта», — негромко сказал Верес, и свечение нефрила тут же соткало в воздухе светящееся светло-зеленое полотно, на котором более насыщенными оттенками того же зеленого цвета проявились горы, реки и озера, а также точки городов и связывающие их ниточки дорог. «Установить связь в западном направлении», — приказал Верес. Одна из точек с подписью «Новоград», где и находился сейчас сам князь, выделилась, засветившись ярче, и от нее пошли по полотну зеленые волны, как от брошенного в воду камня. Через несколько мгновений нефриловый прибор выделил другую точку и соединил ее прямой чертой с точкой исходной. Это означало, что прибор нашел наиболее удаленного западного связного, до которого смог дотянуться. «Вызываю тихую заставу», — уже громче произнес Верес. «Желаю здравствовать, князь». В горнице послышался немного искаженный помехами и будто плавающий голос связного. «Я жду срочные сведения из Невина. Передай дальше на запад». Связной отключился. «Теперь понадобится некоторое время, пока связисты по цепи передадут его запрос. Нужно ждать». Одна из особенностей нефрила, представляющая собой, пожалуй, наибольшее препятствие в его использовании, заключается в его нагреве при работе. Чем крупнее камень, тем быстрее и сильнее он нагревается. И хотя сам по себе нефрил является прочнейшим материалом, перегрев для него губителен. Верес приказал камню перейти в спящий режим, оставаясь лишь частично пробужденным на прием. Это позволило снизить нагрев. Зал погрузился в дремотное молчание. Через некоторое время в горнице послышался голос того же связного. «Тихая застава вызывает князя». «Слушаю». Невинский писарь сообщает, что вчера в замке были двое княжеских посланников и спрашивали о человеке с охранной грамотой. Писарь ответил им, что в замок пока никого не прибывало. Посланники отправились его встречать. Доклад завершен. Связной Никита Решетни. Князь отключил устройство, начавшее давать признак перегрева, просто захлопнув шкатулку. Скверные новости, если не сказать плохие. Верес сделал медленный глубокий вдох, поерзал, устраиваясь поудобнее, прикрыл глаза и привычно призвал оборотня. Через пару мгновений перед его мысленным взором предстал волк с очень крупной головой и полностью белым от седины мехом. «Отнеси меня в зал снов», — мысленно приказал Верес. Седой волк тут же подхватил сновидческое тело князя и помчался огромными прыжками куда-то вперед и вверх, к светящейся полной луне, единственному видимому образу в темном беспредметном пространстве сознания. Волк мчался к луне с огромной скоростью, и ночное светило быстро приближалось, заметно увеличиваясь в размерах. Однако по мере приближения оно меняло свои очертания, превращаясь в нечто иное. Наконец, преобразование завершилось. То, что издали казалось полной круглой луной, вблизи обернулось в каменное, залитое лунным светом куполообразное строение. Строение было окружено крепостной стеной, придавая ему схожесть с замком. Зверь, разочарованный обманом, коротко взвыл. Его стремление добраться до настоящей луны было Вересу непостижимо. Однако спросить об этом волка он не имел возможности. Волк не понимал человеческой речи. Оказавшись перед распахнутыми воротами, князь отпустил оборотня и прошел за стену. Он очутился на обширной поляне, посеребренной лунным светом. Князь задрал голову. Настоящая луна висела высоко на небосклоне, освещая зал снов. Впрочем, настоящая ли? Если вдруг удастся погнать оборотня и к этой луне, не окажется ли и она каким-нибудь залом, где собираются уже не князья, а боги? Князь в который раз подумал, что этот желтый кругляш обладает особой притягательной силой не только для его оборотня. Верес нехотя опустил взгляд и осмотрелся. Посреди поляны стояло внушительных размеров строение. Белый купол, вознесенный к небу на 48 белокаменных колоннах. На земле под куполом стоял огромный круглый стол. Вокруг стола расставлено 48 кресел для знаменных правителей правителей этого мира. Круглый переговорный стол пока был пуст, время заседания еще не наступило. Зато поляна не пустовала, Верес прибыл едва ли не последним. Знаменные правители Неферии использовали каждое мгновение этого времени для политических встреч и переговоров. Верес внутренне усмехнулся. Расстановка сил на континенте сейчас видна как на ладони. Два узла силы. С одной стороны, военный союз Нефрилового хана, с другой — кошачий альянс, возглавляемый тигриным королем Тайгаром. Нейтралы, или как их принято называть, особняки, перетекают между двумя этими узлами, как между полюсами, успевая извлекать пользу и там, и там. Верес придерживался политики невмешательства и не состоял в союзах, однако его нейтралитет считался весьма условным. В рамках подчиняющего договора он вынужден был исполнять обязательства перед Азумханом. Впрочем, в силу исторических и географических условий, а также и нравственных предпочтений, Верес почти никогда не имел дел с котами. Он направился к группе правителей, объединившихся вокруг Нефрилового хана. «Мое почтение славным правителям», — сообщил Верес, подходя. Правители расступились, пропуская его в круг. «А, вот на ловца и зверь!» — весело воскликнул хан воинственного племени степных мангустов и, выказывая старшинство, первым протянул Вересу руку для пожатия. «И тебе здравствуйте, Азум», — сдержанно ответил волчий князь, пожав ханскую руку. «Как раз о тебе говорили», — довольно сообщил хан и потер ладони. «Ну что скажешь, князь? Известно тебе, что на Северном фронте наше положение сейчас непростое». Азум-хан хлопнул по плечу стоящего рядом с ним царя Вепрей. «Викула стойко сражается, но не пора ли тебе оказать ему помощь по-соседски? Сколько ты будешь держать свои свирепые стаи на цепи, как собак?» Верес отрицательно покачал головой. «Твой военный союз справится и без моей скромной помощи. Ты знаешь, мое население и так почти не прирастает. Нам сейчас не до войн. Я не узнаю тебя, князь». Азум-хан покачал головой в наигранном непонимании. «Может, ты просто засиделся и отдряхлел в этой оболочке? Может, пора прервать это воплощение? Через год возродишься в новом теле, еще через 15 войдешь в силу и вынешь из скалы свое знаменное копье. И может быть, тогда горячая кровь молодого тела вернет тебе память о том, что тебя когда-то звали вожаком всех северных и восточных племен. А, Верес, ты предъявишь право первородного на отнятые земли, а потом пойдешь и завоюешь новые. Сколько ты будешь морозить свое племя в этих забытых богами лесах?» Азум-хан оглядел собравшихся правителей, будто выискивая того, кто сможет растолковать непонятливому князю столь очевидную вещь. «Потому и не прирастает твой род, что ты загнал его на край мира», — подытожил он. «Пора что-то менять. На память не жалуюсь, Азум», — Верес усмехнулся. «Хорошо помню, как забота о восточных племенах вышла мне боком. Извини, в войну меня впутывать не надо». Слова волчьего князя привели некоторых правителей в недоумение. Сам Азум-хан лично предлагает ему участие в военном союзе, признавая, что нуждается в его помощи. Тут бы любой ухватился за возможность выторговать у хана выгодные условия. Впрочем, за Вересом давно закрепилась слава человека, который все воспринимает в черно-белом цвете и не признает полутонов и всегда говорит ровно то, что думает. Его и ценили за это, и посмеивались над его прямотой. Оно и правда, трудно представить себе более неподходящего человека для дипломатических игр. А и ладно, Азум-хан неожиданно смягчился. «Знаю, Верес, убеждать тебя бесполезно. Хоть ты и волк, а упрямий бараньего короля. Но за это тебя и уважаю. Если ты что-то сказал, то от слова уже не отступишься. Твое слово дороже Нефрила». Ох, не зря хитрый хан плел и про войну, и про нерушимое слово князя. Он явно давал понять, что неисполнение договора по доставке оружия даст ему право потребовать от Вереса еще больше людей в свое войско. Хан явно пронюхал, что Верес не успевает. Отправка оружейного обоза затягивалась. Князю отчаянно не хватало мастеров по обжигу. Однако высказывать свои трудности Верес не собирался. Хан обязательно зацепится и душу вынет. Вольно ему сравнивать волка с бараном. Вот только сам он хоть и мангуст, а хватку имеет, как у крокодила. «Будет в срок», — коротко сказал князь, сворачивая разговор. «Что ж, пусть будет так», — заключил Азум и одарил князя долгим проникновенным взглядом, каким хищник провожает ускользнувшую на этот раз жертву, зная, что терпение его бесконечно, а жертва все равно обречена. После этого Азум-хан перешел на обсуждение поставок войскам продовольствия. Для Вереса это означало, что вопросов к нему больше нет. Суровые земли Урсы не позволяют снимать богатых урожаев. Верес сам вынужден закупать зерно и мясо у соседей. За разговорами луна в своем медленном, но неуклонном движении перешла в наивысшую точку небосклона. Теперь ее свет не спадал прямо в отверстие в вершине купола, высвечивая круглый переговорный стол. Время собрания знаменных вождей наступило. Они рассаживались в неизменном порядке, установленном тысячелетия назад. Восточный военный союз Азума и западный кошачий альянс Тайгара и здесь оказались напротив друг друга. Верес занял место правее Вакулы, царя Вепрей, который занимал правый край ханского союза. С Вереса же начинался северный ряд нейтральных правителей, а напротив Вереса, на противоположном от него краю стола, располагался еще один ряд нейтралов – южный. Справа от князя села Карина, королева горностаев. Среди всех соседей волчьей Урсы, управляемой Вересом, земли Карины имели с ней самую протяженную общую границу. Поскольку к Вересову княжеству, помимо исконных земель, относилась также длинная гряда северных гор – вотчина Чухов, Урса обхватывала сравнительно небольшое королевство Карины не только с востока, но и с севера. «Рад видеть тебя, королева!» Верес поспешил поздороваться первым. «Здравствуй, князь! И я рада тебе, как мало кому-либо еще. Видела, как ты появился, но никак не могла подойти к тебе раньше». Карина наклонилась к Вересу и перешла на шепот. «Треклятый бык опять донимал меня своими нелепыми требованиями. Я поговорю с ним». «Ни в коем случае. Я тебя знаю. Не хватало тебе еще сцепиться с Фарадором». Карина накрыла руку Вереса своей ладошкой. «Кое-кто спит и видит, как бы втянуть тебя в войну. Я это знаю, но Фарадор нейтрален, как и я. Даже при наихудшем исходе, это будет не более чем частная драчка повздоривших соседей. Боюсь, ты ошибаешься, Верес. У меня нет ничего определенного, но, по-моему, против тебя затевают большую игру». Карина просительно посмотрела на князя. «Не попадись, я тебя умоляю. Если тебя свалит, мне уж точно не устоять». На этом их разговор был прерван. Со своего места поднялся Утиный Король, исполняющий в этом году переходящую должность председателя. «Приветствую знаменных правителей Неферии, которые собрались здесь за круглым столом зала снов. Равные среди равных, хранители особых качеств своих первопредков, мы призваны привнести в мир людское многообразие, а также сообща противостоять приходу врага». Он произнес слова, требуемые древним обрядом, и теперь мог переходить к делу. «Итак, в прошлый раз мы обсуждали рождение во всех народах Неферии людей, помнящих предыдущее воплощение. Соотнесение их воспоминаний дало нам основание заключить, что все они прежде были воплощены в мире под рабочим названием «Мир старшей сестры». Сами они называют его Землею. Как и было решено на последнем собрании, я обратился к пророческим скрижалям, давшим подтверждение того, что наши опасения были небеспочвенны». Утиный Король взял в руки листок пергамента и стал зачитывать. «Извечный враг 48 самозванно занимает место среди знаменных правителей, выжидая время для коварного удара. Во множестве воплотятся здесь сыны и дочери старшей сестры и принесут память о прежней жизни, дабы помочь в борьбе с лукавым». Конец цитаты. Утиный Король отложил пергамент. «Желающих прошу высказываться». Упомянутый Кариной треклятый бык Фарадор поднял руку, прося слова. «Слово предоставляется Фарадору, царю всех валов», — возвестил Утиный Король. «Мы ищем этого самозванца уже 3000 лет». Поднявшийся с места Фарадор возвысил голос. «Мы называем его то нулевым, то 49-м, но нас 48. С самого начала времен нас 48». И опять речь пошла о самозванце. «Как? Скажите мне. Как мы его будем выявлять? А может, нет его среди нас? Пророчества, они сами знаете, не всегда сбываются». Слово предоставляется Тайгару, королю всех тигров. «Здесь часто и много говорится о том, что война зло, но в данном случае, должен сказать, народы, уже ввязанные в войну, никак не смогут нанести коварный удар. Такая возможность существует только у нейтралов». В зале загомонили возмущенные голоса. Утиному Королю пришлось воспользоваться председательским молоточком, чтобы призвать к тишине. «Ясно сказано в скрижалях», — с нажимом продолжал Тайгар, — «нанесет коварный удар. Я отмечаю вполне очевидную вещь и прошу занести в протокол. Возможность нанесения коварного удара может иметь только тот, кто находится в состоянии невмешательства». «Ну а что же вы предлагаете, уважаемый Тайгар?» Утиный Король развел руки. «Всем нейтралам теперь нужно вступить в войну? Я предлагаю направить во все королевства, не участвующие в войне, посланников, наделенных достаточными полномочиями, чтобы все эти страны предоставляли нам полные сведения о количестве и месте расположения их войск». По рядам нейтралов снова пронесся возмущенный ропот. Слово предоставляется Накалаю, барону лисьего народа. «Возражаю. Предложение Тайгара противоречит древнему соглашению о праве народов на самоопределение. Возражение принято. Слово предоставляется Карине, королеве горностаев. Вынуждена на этот раз согласиться с Фарадором. 3000 лет поисков самозванца не дали нам ничего. Давайте сосредоточимся на другой части пророчества. Раз уж выходцы из мира старшей сестры так важны для нас, мы должны понять, что такого ценного в их прошлом опыте и что поможет нам одолеть лукавого». «Благодарю вас, королева», — сказал председатель. «На прошлом собрании вы согласились взять на себя труд начать такое расследование. Вам есть чем поделиться с высоким собранием?» «Пока, к сожалению, мало что удалось выяснить», — начала Карина. «Мы составили опросный лист, по которому было опрошено свыше 2000 выходцев со старшей сестры. Как это ни странно, но их прошлые мастери совершенно непригодны для нашего мира. Воинов среди них почти нет. В работе с Нефрилом они явно уступают тем, кто прожил на Неферии множество жизней. При этом они трудились в таких отраслях, названия которых будут звучать для вас незнакомо и даже дико. Приведу просто как пример. Машиностроение, химическая промышленность, энергетика и прочее. Одним словом, все те отрасли, которых на Неферии нет и быть не может, в силу особенностей нашего мира». «Ну что ж», — сказал Утиный Король, — «отрицающий итог — тоже итог. Но мне бы хотелось услышать ваше мнение, королева. Вы тоже считаете, что пророчество неверно?» «Ни в коем случае. Я всегда считала и продолжаю считать, более достоверного источника, чем скрижали пророчеств, не существует. Я сама приложу все усилия, чтобы найти ответ, и всем присутствующим хочу напомнить, это знание может сыграть решающую роль в борьбе с самозванцем». Карина обвела взглядом правителей, ожидая, что кто-то из них захочет высказаться, но видела только бесстрастные маски. Делиться собственными предположениями на сей счет, если они и имелись, за просто так никто не собирался. Один только Утиный Король, неся на своих плечах бремя председательства, решил поддержать Карину в столь важном для общего дела вопросе. «Хочу сердечно поблагодарить королеву Карину за ее поиски», — сказал он. «Вы можете, королева, всецело рассчитывать на мою помощь. Я еще раз попробую обратиться к скрижалям, а также готов оказать вам любое содействие, какое вы запросите». «Желает кто-то еще высказаться?» — спросил утиный король, обращаясь к правителям, и, выдержав некоторое время, добавил. «В таком случае предлагаю считать собрание оконченным. Встретимся под этим великим сводом зала снов в следующее полнолуние». Председательский молоточек глухо ударил о столешницу.